Да нет, все это совсем не похоже на то, что получилось с Канунниковым. Он был совершенно спокоен, поэтому, как человек обстоятельный, не забыл про билет. Значит, сойти с поезда его вынудили не сообщением о какой-то беде, которая стряслась в Москве с кем-то из близких. Да это и глупо. Ведь человек, имеющий мобильный телефон, всегда может перезвонить и перепроверить, кто же позвонил Канунникову и что ему сказали. Ну ладно, пойдем дальше. Вот он сошел с поезда. Что он будет делать дальше? Это зависит от того, что ему сказали по телефону. Если сказали, что он должен вернуться в Москву, потому что в Варшаве изменились обстоятельства и поездка временно откладывается, то он пойдет в кассу вокзала узнать, когда ближайший поезд до Москвы и есть ли на него билеты. Так, годится. Настя быстро записала на компьютере задание линейному отделу транспортной милиции на станции Смоленск-Центральный. Какие еще могут быть варианты? Канунникову сказали, что в Варшаву нужно обязательно отвезти какие-то дополнительные документы, поэтому он должен сойти с поезда до пересечения границы. Завтра ему таким же поездом подвезут документы и новый билет, и он спокойно поедет дальше. В этом случае ему пришлось бы искать место для ночлега. Она снова повернулась к компьютеру и сформулировала задание для УВД Смоленска. Гостиницы, таксисты, частный сектор сдачи жилья. Еще один вариант. Ему сказали, что на станции в Смоленске его будут встречать и куда-то отвезут. Ничего тревожного, просто так нужно для дела. Подписать что-нибудь или, опять же, дождаться завтрашнего курьера с документами и новым билетом. Тогда ни сотрудники гостиниц, ни таксисты ничего о нем не вспомнят. Разумно? Скорее всего, так и было. Его встретили, сразу увезли. На вокзале он лишние минуты не болтался, ни к кому не обращался, ничего не искал и не спрашивал, и никто не заметил и не запомнил его. Итак, Олега Канунникова встретили, отвезли и убили. Где-нибудь в знаменитых смоленских лесах. Вполне возможно, что труп еще не найден. Настя быстро составила документы, распечатала и отнесла Большакову на подпись. И только после этого почувствовала, что смертельно хочет спать. Она уже принялась собирать вещи и сладко мечтать о сне в мягкой постели, когда открылась дверь и появился следователь Давыдов. «Хорошо, что я тебя застал. Я был тут по своим делам, дай, думаю, к тебе загляну. Поговорить надо». Настя обреченно поставила сумку на пол и снова села за стол. Соня с нетерпением ждала, когда отец придет с работы. Ей хотелось как можно быстрее начать воплощать в жизнь свой план. Опыта у нее было маловато, и ей не сразу удалось определить, что отец изрядно нетрезв. «Привет, пап!» Она подставила, как обычно, щеку для поцелуя, но вовремя исправилась и сама поцеловала Павла. «Ужинать будешь?» «Нет». Он молча разделся, прошел в кухню, достал толстостенный стакан, вынул из шкафа бутылку джина и уселся за стол. — Пап, когда мы завтра поедем? — спросила Соня, усаживаясь напротив него. — Куда поедем? — На похороны. — Ты никуда не поедешь, — отрезал Павел. — Нечего тебе там делать. Ты останешься дома. «Ну как же, папа?» — начала возражать девушка. «Как же ты без меня? Я же твой самый близкий человек». Павел молча налил в стакан джину на три пальца, выпил одним глотком. «Тебе нельзя выходить из дома. Если за тобой следят, то на похоронах тебя увидят и посмотрят, куда ты поехала потом. Неужели ты не понимаешь таких простых вещей?» В его голосе звучали неприкрытая злость и раздражение. И Соня испугалась, что делает что-то не так. Прости, пап, я не подумала. Ты прав, конечно, но так тоже нельзя. Как? Он поднял голову и уставился на дочь мутными глазами. И только тут Соня начала подозревать, что отец пьян. А может, это и к лучшему, мелькнуло в ее голове. Пьяного легче раскрутить на обещание, а потом нужно только дожимать. Мол, ты же дал слово, ты пообещал. Вот я буду тут сидеть, осторожно, будто прощупывая болотистую почву, начала она. День буду сидеть, два, три. Но я же не могу сидеть взаперти вечно, правда? Дело не во мне. Я-то посижу дома, книжки почитаю, телек посмотрю. Но ты каждый день будешь уходить на работу и думать, как я тут. Не нашли ли меня, не пришли ли сюда? Ты же с ума сойдешь от волнения. А зачем тебе эти лишние волнения? У тебя и так горе. Ты Милу потерял. Тебе и без моих проблем тяжело.